Глава 20. Уважаемые жители и гости нашего города, рад вас приветствовать на главной арене Твери. Сегодня мы открываем чемпионат силы среди выпускных классов города. Просьба подойти к судейской комиссии директорам учебных заведений. Громкий голос стильно одетого ведущего внушал уверенность, что люди не зря пришли посмотреть на события года в своем городе. Чемпионат проходил во Дворце спорта, который чаще использовали как площадку для дуэлей и магических поединков, чем для проведения спортивных мероприятий. Радостные люди на трибунах смотрели во все глаза на песок арены, боясь пропустить начало поединка. Бесплатное зрелище, как владеющие будут друг друга утюжить различными ударами силы, мало кого оставит равнодушным. А при отношении один владеющий к 100 обычным людям, становится более понятно, почему такой ажиотаж. Причем большая часть владеющих так и остается ратниками. Говорили, что природный источник может творить настоящие чудеса и повысить ранг любого человека, но такие тайны держат за 7 замками. Для многих граждан империи участие в чемпионате – неплохой способ сделать карьеру на государственной службе или получить приглашение от дворянских семей и могущественных кланов. Я тоже рассматривал участников. Сейчас хороший момент, чтобы найти достойных кандидатов для дружины. Мне нужны не спокойные служаки, а будущие псы войны, готовые воевать по колено в крови, когда сердце стучит на батом от впрыска адреналина. У меня на все происходящее есть свой взгляд, и я знаю, что мне нужно от этой жизни. Хороший потенциал для развития, постепенно зарождающееся средоточие некроэнергии, все говорило о том, что я на правильном пути. Здесь надо мной не властные догмы церкви, а технически более развитое общество пришло к поголовному образованию, что добавило людям одну важную черту – подвергать сомнению любые сказанные слова. Критическое мышление людей – вот чего не хватало нашему миру. На этом я и сыграю, предоставив иную точку зрения. А теперь моя лучшая улыбка – король и его подданные. С вами Дмитрий Василенко и программа «Час правды». Сегодня у нас будет необычный формат программы. Вчера с нами связался боярич Холмский и предложил провести прямой эфир чемпионата силы среди гимназий и школ по городу Твери. Уважаемые зрители, как только боярич сказал, что оплатит все издержки, я не смог устоять. «Кирилл Дмитриевич, скажите что-нибудь для наших зрителей», — сунул мне микрофон Василенко. «Еще бы. За ту сумму денег, которую пришлось перегнать тебе на счет, проще было купить несколько тяжелых доспехов, но не всегда можно победить одной лишь силой. Хочу поблагодарить зрителей программы «Час правды» и вас лично, Дмитрий Анатольевич, за теплый отклик на видео моих поединков. Я рад, что в нашей стране остались люди, которые еще интересуются родной историей. Очень сильно надеюсь, что вам понравится мое выступление на чемпионате. Все, программа минимум выполнена. Дальше пусть Василенко отрабатывает вложенные средства. Человек он талантливый, поэтому есть надежда, что сделает все как надо. Пока у нас происходит подготовка к боям, боярич попросил рассказать о тверском боярстве известного в узких кругах историка профессора Рудольфа Сигизмундовича Шнитке. Прошу вас, профессор, вы в эфире. Добрый день, уважаемые зрители. Очень рад возможности рассказать историю родного края. Боярич Холмский – яркий представитель тверского боярства. К сожалению, многие погибли во время противостояния с Москвой, но то другой рассказ, и история не терпит эмоциональной окраски. Холмские, Кашинские и Микулинские все ведут свой род от великого князя Михаила Храброго. Да, зрители, вы не ошиблись. Боярский род Холмских – это потомки Рюрика, и единственные на данный момент из представителей тверских князей, кто не отказался от своей крови и традиций предков. Пусть и был понижен до боярского достоинства, увлеченно вещал профессор. То есть Холмские, как и император, ведут свой род от одного человека, удивился Василенко. Более того, род Холмского является старшим в линии Рюриковичей, в отличие от рода «Спасибо, Рудольф Сигизмундович». «А теперь перейдем непосредственно к поединку», — прервал историка Василенко. «Чемпионат состоит из командного и личного первенства». Генерал Головин занял сопровождающими его жандармами лучшие места рядом со скамейками гимназии ОКА. Вокруг него суетились представители администрации, не зная, как еще угодить высокому начальству из столицы. Головин бросал на меня хмурые взгляды, а я довольно улыбался ему, отчего лицо генерала покрывалось пятнами. Наверное, весь город перерыли в поисках Дакина. Император по головке не погладит за такой провал и информационную бомбу, которую запустит Василенко. «Холмский, прошу вас подойти ко мне», — вернулась строгая директриса. Уставшее лицо, круги под глазами, тяжелая жизнь началась у Светланы. Нелегко ей дается высокая должность. «Да, Светлана Александровна, наглая раздевающая улыбка, все как она любит. Нам стоит поговорить о чемпионате, Холмский. У вас уникальная возможность участвовать в личном первенстве от гимназии «Волга», и я уверена...» Светлана вещала с умным лицом тонны ненужных никому слов. «Просто так надо». И вдруг случайно споткнулась, упав мне на плечо. «Кирилл, я не могла ничего сделать. У меня родители и сестра. Прости, если можешь». Горящее дыхание директрисы сводило с ума лучше любых духов. «Успокойся, все будет хорошо. Я разберусь со своими проблемами». «Я жду от вас только победы, боярич», — громко выделив последнее слово, Светлана Александровна отпрянула от меня и села на скамейку. Она бросила на меня такой манящий взгляд, что захотелось прямо сейчас бежать и убивать всех врагов для того, чтобы быстрее вернуться с победой к этой невероятно соблазнительной женщине. Как вы можете наблюдать, две гимназии, которые в прошлом заняли лучшие места, а я напомню, они не меняются уже больше 10 лет, выставили своих бойцов. К финалу должны остаться только двое. С одной стороны, вы можете сказать, почему победители должны сражаться со всеми учениками. Но, к сожалению, разница в силе слишком велика, и нам с вами было бы неинтересно на это смотреть. В Твери 30 школ и 2 гимназии, то есть нам с вами нужно было бы посмотреть по 15 боев на каждого гимназиста. Посмотрим, смогут ли они выдержать такую напряженную борьбу. Василенко уже не жалел, что согласился на поездку, заразившись энтузиазмом. Одиночные поединки проходили на выбивание учеников сильнейших учебных заведений, а не по классической системе. Интересно будет попробовать себя в таком количестве поединков. Спускаясь к арене, я увидел на трибунах своих одноклассников. Витя, Наташа и другие ребята из класса махали руками. Группа поддержки есть, значит, можно начинать. Ступив на песчаную площадку арены, я отключил все лишние мысли. Сейчас есть только я и мой будущий соперник. А вот и он. Неуверенный парень зашел внутрь купола, со страхом смотря на меня. Чуть видимое сияние щита силы. Слабый гридень, едва переступил порог ратника. Они издеваются надо мной. «Бой!» — взмахнул рукой судья. Мой противник закрыл глаза. «Все понятно. Я бросил слабое копье силы, которое сразу же пробило его щит. Уносите!» Следующий поединок и новый противник в таком же ранге гридня. Огневик хотя бы использовал огненные стрелы, не нанесшие вреда моему щиту. Град камней сшиб его щит и нанес несколько неглубоких повреждений. Стоит быть осторожным, лишние трупы вредят моей карме у зрителей. Уважаемые зрители, просто невозможно передать атмосферу чемпионата. Этот накал эмоций и воздух просто переполнены энергией от столкновения стихий. Одиночные поединки не любят представители крупного дворянства из-за высокой смертности. Да. Тут часто убивают, поэтому высокородные предпочитают сражаться в командных поединках, где много правил, не допускающих смертельных повреждений. А здесь вы увидите настоящий бой владеющих, какой он есть в реальной жизни. Не переключайтесь, все самое интересное только впереди. Жандармы никак не могли выгнать Василенко с арены. Несколько моих ратников охраняли его от любого вмешательства. Да и гости Дворца спорта радовались возможности мелькнуть в кадре программы известного журналиста, поэтому толпа просто разорвала бы слуг императора. Дворянин из гимназии Ока во внутреннем взоре бурлил энергией. Чем они его там накачали, интересно. В отличие от меня, он совсем не сдерживался, либо не умел этого делать. Его противники не уходили на своих ногах с поля. В основном их выносили с арены. Тактика, выработанная против меня жандармами, была простая. Сделать так, чтобы я как можно быстрее выдохся. Но использовать капли доступной энергии я научился еще в академии, когда приходилось экономить на любом действии. «Кирилл лучше всех!» — надрывалась на трибуне Наташа. «Холмский, порви их!» — поддерживал ее Витя. Гридни слетали один за другим от моих ударов, пока на арену не вышел заряженный на бой Ведарь. Парень вроде выглядел спокойным, и я, наконец, облегченно выдохнул. «Избивать слабых противников так можно и самому ослабнуть». Один из постулатов в моем мире. Всегда ищи достойного противника. Думаю, это работает и здесь. Я не боюсь тебя, боярич. И я, обычный человек, покажу, что нас тоже стоит уважать. Молодой парень всем своим видом показывал готовность к бою. «Смелые слова. Буду рад, если ты покажешь себя достойным противником». «Водник — не самый приятный для меня противник. Многие удары ослабляют врагов, а Зимин доказал, что стихия легко превращается в смертельный лед. Парень хлестал водяными бичами, держал неплохой щит, а копья льда вылетали из его рук одно за другим. Достойный противник. Я не пытался задавить его мощью своего более сильного средоточия. Ледяная поверхность на арене стала для меня неожиданностью, но я смог устоять на ногах, а провал в песке скрыл его по пояс. Несколько ударов камнями сбили щит, и парень не стал продолжать сопротивляться. Неплохой владеющий, стоит присмотреться. «Спасибо за бой», — чуть кивнул я головой благодаря за поединок. «Я все равно проиграл. Спасибо и тебе, боярич». Все же смог справиться с эмоциями парень. На более почетном командном чемпионате практически не было зрителей. Все сгрудились рядом с двумя небольшими аренами, наблюдая, как два гимназиста поочередно и без перерыва разделываются со своими противниками. Ученики школ закончились, и мы с дворянином из гимназии Ока остались вдвоем. «Перерыв 20 минут перед финалом», — поднял руку судья, привлекая внимание. «Кирилл, ты самый лучший. Как ты раскидывал учеников один за другим? Ты не ранен? Я могу тебя подлечить, только попроси», — осматривала меня Наташа. «Все в порядке, спасибо за поддержку. А где Елена? Давно ее не видел. У нее дома проблемы», — смутилась Наташа. Звонок на телефон, как всегда, не вовремя. Наташа быстро убежала обратно на трибуны, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. «Боярич, успешно переехали в бывший квартал Зиминых. Ратники из доспехов не выходят, огневые точки установлены по всему периметру. Борисовы предупреждены, а представитель Бороздиных сидит у нас. Пока все спокойно. Сейчас смотрим твое выступление. Верим в тебя. Даже гром непрестанно лает. Чуть удерживаем его от поиска твоих врагов», — радостно смеялся в телефон воевода. «Спасибо, дед. Если что серьезное, обязательно наберите мне». «Посмотрим, чем накачали гимназиста. Вряд ли они хотят оставить меня живым». «На арену. Новый взмах руки судьи». Дворянское собрание в центре города практически всегда было заполнено благородным сословием. Здесь обсуждали последние новости, играли в бильярд или карты. Бар всегда был полон неплохой выпивки, так что залы этого заведения никогда не пустовали. «И что, мы вот так просто все оставим? Это плевок нам в лицо в родном же городе. Мне звонили из Владимира, сказали, что над нами потешаются все дворяне центральных городов. Единственный на весь город боярич держит всех дворян Твери в страхе», — возмущался полный мужчина с бокалом виски в руке. Выступление мужчины слушали лениво. Обсуждалось все уже не в первый раз, и было сломано немало копий в процессе выяснения истины. «Успокойтесь, Иван Данилович. Что вы предлагаете? Собрать дружины и пойти на этого отморозка? В таком случае нам нужно будет найти несколько кудесников. Зимин был очень силен. И что? Нет больше его. А поговаривают, теперь бояричу Борисов помогает», — ответил долговязый дворянин, раскидывая карты. «Борисов — предатель всего дворянского рода. Господа, надо что-то делать. Я не хочу, чтобы про нас говорили, будто мы трусы. Но ему всего 17 лет», — послышался голос совести от одного из игроков в карте. «Судья правильно сказал. Если лезет в дела взрослых, значит, не имеет права быть несовершеннолетним», — настаивал на своем полный мужчина. «Право, господа, как-то мне не по себе». Голос совести звучал все тише. «А я предлагаю решение. Холмский сейчас на чемпионате должен быть. Может, сходим к нему в гости? Да и без кудесника, что сделает нам его дружина? А так щелкнем его по носу, и про нас перестанут говорить, будто мы трусы». Долговязый пытался мыслить рационально. «А как же Борисов?» — спросил голос из зала. «Борисова я возьму на себя». Мужчина со шрамом встал из темного угла. «Он мне еще за родственников не ответил». «Кашинский говорил, Кашинскому, не до Холмского. Ему все хуже с каждым днем, так что номинального правителя у города нет». Долговязый проявлял чудеса информированности. «Тогда собираемся, господа. Пора восстановить справедливость». Мелкие дворяне, которые составляли основу собрания, поехали в город собирать своих слуг. Иногда грабеж — единственный способ оставаться на плаву для бедных, как церковная мышь, дворян.